Глава 38. Макар. В голове все смешалось. Выстрелы, белая палата, безжизненная Василиса. Люблю. В пустоту и полное безразличие к ласкам. Она как статуя. Прекрасная и неживая. А с ней мертв и я. Пока она не улыбнулась, пока не накричала, пока не показала хоть немного эмоций, и в мозг выстреливает надежда. Да, ребенок потерян. Да, я уже начал думать, как буду принимать роды, но ведь все можно исправить. Можно вернуться в нашу спальню, лечь в кровать и начать все исправлять, как только она оклемается. А в силе ее духа я не сомневаюсь. Вот и в результате теста, который без моего ведома сделал Данил, я не сомневаюсь. И в том, что Василиса, уходя от меня, обязательно вернется. И в ее словах про Данила тоже. Он был здесь. Он был рядом со мной 5 лет. И я не знаю, какого хрена, но он посягнул. Не то, что на мою задницу, он посягнул на единственное светлое в моей жизни. Все поступки, все шлюхи, разделенные на двоих, смех и литры выпитого алкоголя. Все это стало неважным. Гильза, которая вылетела из пули и затерялась во вселенной. И так же, как мое доверие, Даниле ее не найти. Слышу за спиной шаги, шумное дыхание, и злость во мне превращается в полное хладнокровие и лютую ненависть. Отвращение. «Ты же не поверил ей?» — говорит Данил с панической ноткой в голосе. «Она просто перед тобой выслуживается». Резкий поворот, в руке его патлы и головой об асфальт. Плевать, что смотрят. «Завали свое ебало, когда говоришь о моей жене!» «Она не...» «Стонет». «Станет! А ты станешь дерьмом под моими ногами!» Ставлю ствол у виска, но желания устраивать представление нет. Да и на новый арест нарываться... Отвожу ствол и выстреливаю в асфальт. Данилу просто бросаю. «Еще раз появишься в зоне моей видимости, убью. Ты жив только потому, что много лет служил верой и правдой». «Макар!» — орет этот придурок. Но я сажусь в тачку, наблюдая, как отходит трамвай. «Ничего, ничего. Она еще позвонит, хоть и телефон у меня». Однажды я насильно заставил ее выучить 10 цифр, чтобы даже в случае потери аппарата она позвонила мне с любого номера. «Принимай дела», — говорю устало Лене и откидываюсь на спинку автомобильного сидения, пока он трогается с места и мельком смотрит на так и не сошедшего с места Данилу. Теперь его кожа слилась с цветом волос. «Что там с Чернышевской?» «Дома». «Назначил ей парней. Пока никаких движений». Отчитывается лучший из охраны, который даже не сказал ничего за тот удар. «Что Самсонов?» «Ждет тебя у себя. Он до жопы был рад узнать, что с Андроновым покончено». «Еще бы. Тот вроде его жену похищал. Погнали к нему, мне надо выпить». Говорю я, оттягивая воротник рубашки. «Оделся, блядь, празднично. В гробу я видал такие праздники. У меня ребенок умер». «Я сожалею, шеф». «И я сожалею». «Ничего, ничего. Вернется и нового сварганим. Главное, чтобы Василиса позвонила». И она позвонила уже через полчаса. Я даже выпить с Богданом не успел. Попросила убить Синицына за ее возвращение. И только я обрадовался ее предложению, она его изменила на, подумаю, за несколько переломов. Ну что ж, это неплохо. А подраться — это то, что мне нужно сейчас больше всего. Задаю вопрос про этого Марка, а Богдан кивает куда-то вперед. Смотрю с балкона и вижу Синицына собственной персоной. Сидит у пустого бара в еще не заполненном клубе, глушит одну за одной рюмки водки. Явно за что-то себя корит, но разве мне есть до этого дело? Мне теперь есть дело до Васи. «Погнали!» Стягиваю я пиджак и смотрю на огромного Богдана. Кто-то скажет, что он неповоротливый, но он бы сумел победить любого боксера в легком весе, настолько был быстр и ловок. «Куда?» — поднимает он брови. «Почешем кулаки. Мне надо задание жены выполнить». «О, ну, жена — это святое. Я за своей в Европу гонял. Сейчас она вьет из меня веревки», — говорит он со смешком, и я ехидно замечаю. «В постели?» «И только в ней. Когда я узнал, за что бил парня, я задал Василисе вопрос, почему бы его просто не убить? Она любит его», — пожимает Василиса плечами, сидя на подоконнике в своей комнате в общаге и смотря в окно. «А ты?» «Я?» — поворачивается она и лыбу давит. «Я не люблю Марка Синицына. Я фыркаю и смелее подхожу ближе, но не делаю решающий шаг. Яйца и так болят от дрочки, а ее запах сводит с ума настолько, что бросится на нее дело нескольких мгновений. У нее там еще не все зажило, да и, судя по спокойному дыханию, я у нее что-то вроде растения, кактуса, на который можно и внимания не обращать. Если это все, что ты хотел сказать?» «Нет, постой». Не выдерживаю я столь близкого расстояния, разворачиваю ее и, раздвинув ноги, вклиниваюсь между ними. «Есть идея». «Изнасилуешь меня?» Смотрит она, как всегда, прямо и без презрения, но вижу, что хочет отстраниться. И я бы хотел, но не могу. Не могу ни кивнуть, не могу ни накрыть ее поджатые губы и языком потребовать пройти внутрь. Не могу ни сжимать ее задницу руками и не унести на кровать. Не могу не стянуть футболку, потеребить кончиком языка грудь. Не могу не залезть пальцами в трусы, посасывая. «Блядь, ты сухая!» Вскакиваю я и тяжело смотрю сверху вниз на самое идеальное тело. Пока не мое тело. Но я не был бы Черкашиным, если бы не ставил перед собой задачи и не выполнял их. Я не стал ее трогать сегодня, но даю пищу для размышлений. «Чтобы сделать ребенка, тебе не обязательно возбуждаться. Главное, чтобы кончил я». Говорю перед самым выходом, а она так и осталась лежать с задранной футболкой и пустым взглядом. Ничего-ничего. Оклемается. Вот только уверенности в собственных мыслях не было. Наверное, потому что внутри поселился страх. Никогда не увидеть снова моей сексуальной задорной девочки. Что никогда больше не трахну ее не потому, что так надо, а потому что обоих кроет от взгляда, от дыма, который вдувал ей в рот, от алкоголя, которым обливал сладкие сосочки и смаковал их, как лучшее коллекционное вино. «Где ты, малыш? Вернись ко мне. Я скоро свихнусь. Тем более, что куда-то пропал Данила, который в городе знает слишком многих. Как бы ни начал мстить».